Не прошло и 5 минут, как в холл ворвался сержант Голкомб. «Где она?» — с порога закричал он. «Мистер сержант, все в порядке!» — махнул рукой портье. «Мне так неприятно, что я вас побеспокоил. Я хотел вам позвонить, но вы ушли. Произошла ошибка. Сейчас все в порядке». «С чего вы, черт возьми, знаете, что сейчас все в порядке?» — рявкнул сержант. «Она ушла? Кто ушла? Мисс Делла Стрит? Она что, была здесь?» «Да». «Где багаж? Вы его занесли в квартиру?» «Нет». «Она увезла его с собой, сказала, что ошиблась. Сейчас не о чем беспокоиться». «Вы открывали дверь квартиры?» «Не я, лифтер. И внес багаж?» «Да нет же! Я как раз пытаюсь вам, сержант, объяснить. Произошла ошибка. Багаж не вносили. Как только я увидел мисс Стрит, я понял, что это может быть». «Ответьте толком», — прервал его Голкомб. «Багаж в квартиру вносили хоть на секунду?» «Ну, так точно я не скажу. Может, секунду-другую что-то в квартире и постояло. Я там не был». «А Делла Стрит оставалась один на один с вещами в квартире?» «Откуда я знаю?» «Постойте, дайте сообразить». «Да, она должна была остаться, потому что первая партия багажа спустилась с лифтером и грузчиком. Они его выгрузили и поехали обратно. Мисс Стрит, должно быть, оставалась в квартире». «Вы болван!» Сержант сорвался на крик. «Она секретарь Перри Мейсона. Перри Мейсон защищает Риту Свейн. Им понадобилось что-то вытащить из квартиры. Потому она сначала внесла багаж, прокрутила в квартире все, что хотела, когда была одна, да еще с пустым чемоданом под рукой. Бегемота можно вынести. А потом вынесла свое барахло». Портье недвижными глазами впился в сержанта. «Почему вы так, сержант? Она очень милая дама и такая эффектная, шикарная!» — прервал он затянувшуюся паузу. «Боже, я от вас в психушку попаду!» — взвыл Голкомб. «Какого черта вы ее пропустили? А что я должен был делать? Арестовать ее? Задержать до моего прихода? Но вы же сами, сержант, велели ни одной душе не говорить, что вы едете!» — отпарировал обвинение портье прямо в чернеющее на глазах лицо сержанта и внезапно, точно осененный, воскликнул. «Погодите секундочку, сержант, я сейчас скажу вам, куда она повезла багаж. Если вы поспешите, то перехватите ее там, в грузовой компании трейдера. Она собиралась ехать туда. Как выглядят ее вещи? Все новенькое, из отличной кожи. И что в багаже? Коробки, чемоданы, саквояжи, кофры. А какие-нибудь отличительные пометки есть?» «Есть. На всем стоят инициалы ДМ». «Да, ее зовут Делла Стрит. С какой стати на ее багаже буквы ДМ?» «Вот уж чего не знаю, того не знаю. Но я вам сказал все, как было. Она еще что-то сказала про багаж, то ли он не тот, то ли с ним что-то не так. Хотите проверить? Перехватите его». Не дослушав до конца ценный совет портье, сержант выскочил из подъезда. Мгновение спустя окрестности огласил бой сирены. Коронер Скенлон взглянул на жюри присяжных и сказал: «Итак, господа, останки вы видели?» Присяжные кивнули. «Задачей расследования является выявление причины смерти этого человека. Возможно, это был несчастный случай, а может, что-то иное. Даже самоубийство исключить нельзя. Прошу вас, джентльмены, особое внимание обратить на улики. Здесь необычный суд. Я веду расследование более или менее неформально. Я стараюсь лишь выявить все факты. Кое-кто из коронеров не позволяет адвокатам задавать вопросы. Иногда и я это не разрешаю. Но в делах такого рода, когда я чувствую, что адвокаты не подводят к делу, как крючкотворцы, и не тянут время, а действительно стараются помочь нам в восстановлении фактов, я всегда рад выслушать их вопросы.